пластинка для зубов. У мальчика Гриши Тарасова были кривые зубы. И каждый, кто на эти зубы смотрел, говорил ему: «Надо тебе, Гриша, пластинку для зубов поставить». И соседка так говорила, и учительница. Вот как-то в школу врач специальный пришел зубы у всех осматривать. И тоже о том же: «Приходи, Гриша, я тебе пластинку для зубов поставлю». И талончик дал на прием. Гриша удивился: «Какую такую пластинку?» Просил у мамы. Мама объяснила: это скобочка такая на зубы надевается, чтобы их выравнивать. Я в детстве тоже такую носила. И пошли мама с Гришей пластинку ставить. Идут, а над ними небо потемнело, нахмурилось, наморщилось и снежком плеваться стало. И это плохой знак, Гриша думает. И тут навстречу бежит кошка драная, воробья полузадушенного тащит. Посмотрела на Гришу наглым взглядом, выплюнула воробья и говорит: «Не ставь, Гриша, пластинку для зубов». И воробей, недопридушенный от кошки, подальше отпрыгнул, на дерево взлетел и оттуда хрипло так чирикает: «Не ставь, Гриша, пластинку для зубов». Страшно стало Грише. «Что же, думает, за пластинка такая?» Идет дальше, а деревья вокруг качаются и скрипят. «Не ставь, Гриша, пластинку для зубов». А у входа в поликлинику сосулька с крыши сорвалась, чуть по носу не угодила, пролетела рядом совсем и просвистела. «Не ставь, Гриша, пластинку для зубов!» Стал было Гриша конючить маму, уговаривать, что пластинка ему вовсе не нужна. Но мама назад отступать не стала, тем более, что пришли уже. Посадил доктор Гришу в кресло, в рот заглянул. «Ага, мне все ясно!» И тут достает из шкафа, из медицинского, пластинку. Ну, такую черную, с дырочкой посередине, где музыка записана. Гриша еще подумал: все вокруг кассеты слушают и диски, а врач этот по старинке пластинки крутит. А врач покосился на Гришу и говорит: «Не бойся, Гриша, это специальная пластинка для зубов». Подошел к старому проигрывателю, поставил эту свою черную пластинку. Музыка как заиграет, громко так, пронзительно, и Гришины кривые зубы сами собой из Гриши как выпрыгнут и сразу съели маму. Потом прошлись по коридору, съели медсестру, подскочили было к Грише, уже распахнулись, чтоб его тоже проглотить, да раздумали потом. «Ты, говорят, наш родной, мы тебя есть не будем». Доктора, между прочим, тоже не тронули, даже не покушались на него. Видно, он на зубы влияние имел. Побродили еще зубы, повыбирали, кого еще слопать. Выбрали в регистратуре румяную тетеньку и ее умяли. После на улицу выскочили и кошку съели, ту самую. Кошка на прощание только крикнула: «Не надо было, Гриша, пластинку ставить». И воробья зубы слопали, тоже того самого. Вот ведь жизнь, от кошки-то он удрал, а от зубов кривых Гришиных не удалось. Зубы дальше двинулись, сосульку подобрали, ту, что Гришу предупредить хотела. Сгрызли ее, конечно, а пластинка все играет, а беззубый Гриша все сидит и думает: «Пластиночка-то заигранная, скрипит, Сколько ж под нее народу съедено было! А зубы все бегают, все едят. Водителя грузовика съели с грузовиком вместе и с грузом, с кирпичом. В магазине, где посуду продавали, зубы всяких кастрюль, сковородок наелись. Хорошо продавщица спрятаться успела. Про эти два случая потом по телевизору сообщили, в криминальной хронике. Пластинка все играет, а несчастный Гриша, который так внезапно сиротой остался, терпел, терпел все это безобразие, а потом вскочил с зубного кресла, доктора ужасного в живот пихнул и выключил пластинку, выхватил ее и раз, ловким движением руки в окно вышвырнул. А пластиночка-то хряп и разбилась, и сразу зубы прыг-прыг, как лягушки назад прискакали. «Вернулись!» – похвалил их Гриша. Зубы, как кошка, об коленку Гришкину потерлись и на место впрыгнули. А все съеденные личности из них живыми и непомятыми выскочили. И мама тоже. Ура!